Вероятность результата. Вероятность означает возможность получения определенного результата. В нашем примере вероятность успеха нефтяного проекта равна 1/4, а его неудача может составить 3/4. Вероятность представляет собой трудную для формулировки концепцию, так как она может зависеть от природы неопределенных событий и от надежд, которые люди возлагают на них. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события. Предположим, известно, что при разведке 100 морских нефтяных месторождений 25 были успешными, а 75 кончились неудачей. Тогда вероятность успеха в 1/4 считается объективной, потому что она непосредственно основана на частоте соответствующих событий, определенных на основе фактических данных. Но если у вас нет подобного опыта в прошлом, в таких случаях невозможно вывести объективные параметры вероятности и необходимы субъективные критерии. Субъективная вероятность является предположением относительно определенного результата. Это предположение основывается на суждении или личном опыте оценивающего, а не обязательно на частоте, с которой результат был получен в аналогичных условиях. Когда вероятность определяется субъективно, различные люди могут устанавливать разные ее значения для одного и того же события и таким образом делать различный выбор. Например, если разведка нефти должна проводиться в районе, где ранее она никогда не проводилась, я могу дать большую величину субъективной вероятности, что проект будет успешным, потому что знаю больше о самом проекте или потому что лучше разбираюсь в нефтедобыче и, следовательно, могу лучше пользоваться информацией. Страница 127. Различная информация или различные возможности оперировать с одной и той же информацией могут объяснить, почему субъективные вероятности варьируются. Как объективная, так и субъективная вероятность используется при определении двух важных критериев, которые помогают нам описывать и сравнивать выбор степени риска. Один из критериев дает нам среднее значение, а другой – изменчивость возможного результата.